поделите это между собой. Только не обижайте девочек». «Мы их не обижаем», — почтительно пискнул молодой Удаге, вынимая изо рта трубку и сплевывая, как взрослый. «Ты очень удачно выменил панты», — сказал Мангули, которому понравилась конфета. «Да, мне повезло на этот раз. Тут у меня еще порох, свинец, пистоны, чай, два охотничьих ножа, сверток полотна, бубенцы для женщин. Кому надо, тот возьмет в амбаре». Сару кратко рассказал обо всем, что пережил за 3,5 недели своего отсутствия. Когда он упомянул про Филиппа Мартемьянова, Массенда весь рассиял и вынул трубку. Даже клиновидная борода его, казалось, стала белее. «Не тревожит его старая рана?» — спросил он в первый и последний раз за вечер. Нет, он не жаловался. Старик с барсучьими ушами, возившийся над медведем, услыхав имя Филиппа, разогнул спину. «Пусть долгой будет его жизнь», — сказал он, пришепетывая, и снова склонился над зверем. Но когда Сарл рассказал о русском человеке с 2 лошадьми, направлявшемся в верховье реки Малазы, все заволновались. В Адеде, избранный в эту весну охотничьим старшиной, сильно скуластый, сухощавый и веселый Удаге, всю жизнь лукаво подмигивавший левым глазом, вдруг перестал мигать и вытаращил глаза. «Он спустился на Малазу?» — воскликнул он, вскакивая на колени. «Ай-яй-яй-яй!» — протянул он и замигал еще лукавей и ожесточеннее прежнего. «Боюсь, что этот человек уже мертв», — сказал он, глядя в лицо Сарлу. «По Малайзии бродят хунхузы, 18 ружей. Да-да-да, и его уже нельзя предупредить. Он достиг уже среднего течения, если он не черепаха». «Чьи это хунхузы?» — спросил Сарл, начавший от волнения завязывать мешок, сам не замечая этого. «Это хунхузы Лифу. С ними был его помощник Кассе. Я наблюдал за ними полдня и хорошо рассмотрел его. Издали он похож на Мунгули». Мунгули издал какой-то протестующий звук. «О, я знаю, это разведка. За ними придет весь отряд», — продолжал Вадеди. «Они ищут место для становища». «За ними смотрит Логада», — вставил Люрл, хищно раздувая ноздри. Он не мог забыть, что его не оставили вместо Логады, боясь, что он не вытерпит и ввяжется в драку. Ему действительно очень хотелось пострелять. Сару, жалея русского человека, долго не мог успокоиться, говорил «ц-ц-ц» и качал головой. У маленького амбарчика на сваях, куда он понес свой тюк, играли 2 детей. Худенькая синебровая девочка лет 8, нянчившая в колыске тряпичную куклу, и мальчик лет 5 со вздутым животом и морщинистыми ладошками, мастеривший лук. Это были муж и жена. 5-летний муж еще сосал грудь матери. Лук у него не ладился. «Ну, какой ты мужчина!» — журила его девочка. «Все валится у тебя из рук, как у русского». «Да-да, нехорошо быть таким растяпой», — сказал Сарлу, просовывая голову в амбарчик. Оттуда повеяло на него запахом сушеной травы, употребляемые как подстилкой для обуви. «Ты, наверное, не знаешь даже, что это за птица лазит по шиповнику, а? Вот она, видишь?» «Нет, я знаю, это свиристель», — угрюмо сказал мальчик. «Ого, нет, ты далеко пойдешь», — утешил его Сарл. Но вдруг вспомнил про хунхузов и про русского с 2 лошадьми и глубоко вздохнул. Когда он подходил к Фанзе, зверье было уже убрано. Собаки с рычанием лизали черную от крови землю и растаскивали сизые потроха.